Глава вторая. Весь центр этого польского города с тяжелой готической высотой костела, прочно стоявшего среди каменной площади, на которой возле железной ограды чернели мертво обуглившиеся немецкие танки и пустынные улицы, поблескивающие красными черепичными кровлями, наглухо опущенными металлическими жалюзи, с тенями обнаженных осенних садов за заборами, каменными мостовыми, все было залито недалеким заревом, пылавшим над западной окраиной. Врезаясь в зарево, искрами рассыпались над крышами очереди пуль. Частый взахлеб треск пулеметов не заглушал тонкого шитья автоматов, тявкающего звона мин. Тяжелые снаряды тугим грохотом раскалывались на каменных мостовых, жаркий ветер вздымал ворохи сухих листьев, швырял в лицо, корябая, как горячим наждаком. Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал сотрясаемый эхом, с крыш ссыпалась на тротуар черепица. И среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая. Достигнув последней своей точки пронзительного скрежета трамвая на поворотах, звуки обрывались. Новиков и Ремешков упали рядом, около закрытого подъезда, дважды резко сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснула к окаменевшему плечу Ремешкова, и жаркий, разбухший от ужаса голос зашептал в лицо ему. «Побрился я, зачем я побрился?» «Что?» — не понял Новиков. «Что бормочете?» Ремешков, втянув голову в плечи, как бы не видя Новикова, шептал с придыханием, будто из ледяной воды вынырнул. «Побрился я, побрился! С Днепра примета, перед боем побреешься или чистое белье наденешь, или в баню». «У меня дружка так, под Киевом». «Молчите!» — неприязненно оборвал его Новиков. «У меня в батарее будете бриться и в баню ходить». И добавил тоном, не допускающим шуток. «Умрете так хоть выбритым, а борода растет и у мертвецов, не видали?» И злым рывком встал. «Встать! Вперед!» Ремешков поднялся, разогнувшись, по бабье расставив полусогнутые ноги, стоял близ каменной стены особняка, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, сдерживая дыхание, забормотал. «Куда идти?» «Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан, со всех сторон бьют, окружают». В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов. Едкий дым несло вдоль оград, мимо сгоревших на мостовых немецких танков. Город обстреливали дальнобойные батареи. Снаряды прилетали с запада и юга, было такое ощущение — Касно окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства. Вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат. Немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам. «Окружили, отрезали, обошли. 41-й год вспомнили, — сказал Новиков, — вперед, и не на полусогнутых, бегом, и побежал в глубину улицы». Как только достигли западной окраины города, близкие пожары ослепили их, и оба горлом ощутили неистовый раскаленный ветер. Он как в воронке крутил по всей окраине огромные метели огня, искр, пепла. Впереди жарко горели дачные коттеджи на берегу длинного озера. Красный отблеск воды висел в воздухе. Над озером в дыму, сталкиваясь, перекрещиваясь, мелькали огненные нити пулеметных очередей и частые вспышки орудийных зорниц в горах, мерцающие сполохи танковых выстрелов, малиново-круглые разрывы мин на берегу, звуки непрекращающейся автоматной стрельбы. Все это бросал и рвал над окраиной, опаляющий до сухости в горле ветер. «За мной, бегом!» Новиков первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, заметил впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. Сразу зазвенели под ногами стреляные автоматные гильзы. Два солдата молча сидели здесь подле патронных ящиков, не шевелясь, курили в рукава. После того, как Новиков спрыгнул, солдаты не подняли головы, только утомленно подобрали ноги в обмотках. «Артиллеристов не видели из артполка? Почему здесь сидите?» Один из солдатов, седой, уже снизу посмотрел серьезными слезящимися глазами, трескуче закашлялся, сотрясаясь, сделал нелепые жесты оттопыренными локтями и ничего не объяснил, видимо, наглотался гари и дыма, пока нес до траншеи патронные ящики. Другой помоложе, точно оправдываясь в том, что сидели здесь и курили, прокричал на ухо Новикову. «Пехота, мой товарищ капитан! Вон какое дело-то! Патроны носили из боя питания, а артиллеристы там, вон, на высотке!» До высоты 100 метров шли по траншее, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали в рвущемся громе снарядов. С хриплой руганью, отряхивая землю с шинелей, солдаты вдруг выныривали головами из траншей, ложась грудью на бруствер, стреляли за озеро. Кто-то басил сорванным от команд голосом. «По домику, вон они у забора легли!» Впереди на самой высоте лихорадочно дрожали вспышки очередей. Человек за пулеметом отшатнулся в бок, крикнул злобно: «Ленту!» и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа в розовую от зарева полутень. Отстегнув флягу и запрокинув голову, стал пить жадными глотками. Едва лишь Новиков подошел, человек этот перевел на него узкие черные горячие глаза, и тот увидел потное лицо, прилипшие ко лбу мокрые кругляшки волос. Это был командир отделения разведки Горбачев. «Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает?» — удивился Новиков. «Где командир дивизиона?» «Здесь?» Горбачев, бедово прищурясь, отбросил в сторону пустую флягу. «Вовремя, товарищ капитан. Ждут вас, начальство. И Алешин здесь. А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю, шкуры фрицам посчитаю». И спросил с хохотком: «Разрешите, а, пока суд да дело?» В просторной землянке командира дивизиона посреди роскошного лакированного столика, принесенного из города, в полный огонь горела, освещая низкий потолок, лица офицеров, вычищенная трехлинейная лампа. Двое связистов, натянув на уши воротники шинелей, спали на соломе в углу. Командир дивизиона, майор Гулько, сидел ссутулясь в расстегнутой гимнастерке без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, расположенную на столике. Худощавое лицо его с грустными армянского типа глазами, как обычно, едко, широкие брови, сросшиеся на переносице, брезгливо подымались. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, всегда веселого, без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Алешин старательно сдувал пепел с карты, смуглые пятна волнения шли по чистому лбу, по стройной шее гимнаста. Говорил он и все оглядывался весело на спящих связистов, на стены землянки, задерживал оживленный взгляд на огне лампы, и только не смотрел в сторону майора Гулько, будто опасаясь внезапно и не кстати рассмеяться. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс. Рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом. Он ерзал, сопя волосатым носом, пригибался под нажимами ладони ординарца, сидел в то же время с выражением «независимым», был, казалось, всецело занят Алешиным. Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно: «А, Новиков!» и тускло улыбнулся. Но даже и эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас прикрыл ироническими морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, выговорил: «Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения? Французское шампанское распиваете? Трофей? Или с прекрасными паненками романы крутите под гитарку? Или санитарочка там у вас?» Был Гулько разведен еще задолго до войны. О женщинах не говорил всерьез, считал себя прочным холостяком и, быть может, поэтому постоянно подозревал своих офицеров в вольности и легкомыслии, что, по его убеждению, свойственно нерасчетливой молодости. «Прибыл по вашему приказанию», — сухо доложил Новиков и подумал. «Обычное радикулитное настроение». «Веселенькое дело», — продолжал Гулько, обращаясь не к Новикову, а к сигарете, которую с отвращением вертел в тонких прокуренных пальцах, и вдруг, сопнув носом, спросил отврезвляюще внятно, повернувшись к ординарцу. «Расходился. Мозолями кожу снимаешь, рашпель. Хватит. Достаточно. Побереги водку». Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на столик, прижав кулак к рту, смотрел на Новикова покрасневшими в напряжении, плещущими весельем глазами. Он давился от смеха. Гулько почесал спину, потом, кряхтя, застегивая гимнастерку, покосился на Алешина с брезгливым видом. «Что у вас, Алешин? Смешинка в рот попала». «Прошу набраться серьезности». И кивнув Новикову, «Садитесь как можете к столу. Что смотрите? На шнапс?» «Нет, вызвал вас не водку пить». «Я не просил водки, товарищ майор», — сказал Новиков, садясь возле Алешина. «Совсем приятно», — скептически проворчал Гулько, застегивая ремень. «Консервы, пожалуйста, поковыряйте вилкой. Хорошие датские консервы, свиные. Но, как ни странно, и нам годятся». Новиков нетерпеливо свел брови, глядя на карту. Он знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. В самые опасные минуты боя Гулько можно было видеть на НП около стереотрубы. Подавал команды, сморщив лицо, застывшей гримасой неудовольствия, зажав вечную сигарету в зубах и без гимнастерки. Ординарец пуговицу пришивал. В период обороны шлепал по блиндажу в мягких комнатных тапочках. Постоянно лежал на нарах, читал затрепанный томик Гёте с недоверчивым выражением и, словно подчеркивая эту недоверчивость, шевелил пальцами в носках. Было похоже, хотел он жить по-холостяцки, удобно, вольно, скептически презирая строевую подтянутость. Однако большой вольности подчиненным офицерам не давал и притом слыл за домашнего штатского человека. Новиков же считал его чудаком, неживущим реальностью, и был с ним подчеркнуто сух. «Слушаю вас, товарищ майор», — сказал Новиков официальным тоном. «Дело вот какого рода». Гулько прикурил от сигареты сигарету, длинно выпустил струю дыма через нос и ядовито покривился. Фу, пакость! Солома, а не табак! И концом сигареты обвел круг на карте, заключая в него касну. «Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев к границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада, основательно жмут, хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город этот — узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе на север, вдоль озера. Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касно. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку, много танков и прочая петрушка, уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье в Касно в Чехословакию. И там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тисо. Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. 2 дня город Марица блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касно на Марице, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали ждать с запада, захватить Касно, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такова обстановочка. Таковы делишки. Гулько затянулся сигаретой. Вообще не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, в Венгрии. Слышите музыку с запада? Майор Гулько, прижмурясь, посмотрел на трясущиеся от разрывов накаты. От глухих ударов сыпалась со стуком земля на стол, звенело стекло лампы, будто сильные токи проходили по земле. И Новикову почему-то хотелось сейчас придержать лампу. Жалобное дребезжание раздражало его. Младший лейтенант Алешин, напряженно и серьезно глядевший на карту, вдруг снова заулыбался, встал и начал отряхивать фуражку, вытирать шею, весело встряхнулся, притоптывая сапогами. «Ну вот», — сказал он, — «за шиворот насыпалось, просто баня». Никто не ответил ему. Гулько пососал сигарету, досадливо сплюнул табак, по-прежнему ленивым голосом продолжал. «Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь, на живописном берегу озера. Направление стрельбы — ущелье, шоссе Ривны. Соседи у вас — танки 5-го корпуса справа, плюс Ипатовский полк и гаубичные батареи. Слева — чехословаки генерала Свободы. Воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, — чуть поднял голос Гулько, — покажите своему комбату место стояния батареи. Слушаюсь, — живо ответил Алешин. Петин, горячей воды бриться, — крикнул Гулько, густо выпустив через волосатые ноздри дым, ворчливо договорил. Я буду на местности через 1.5 часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность. Черт его возьми со всей этой чистоплотностью, — подумал Новиков, подымаясь, оглядывая прибранную землянку со слабым запахом одеколона и водки, с круглым туалетным немецким зеркальцем на столике, на котором сверкал никелем трофейный прибор, забитый ножичками и щеточками для чистки ногтей и расчесывания волос. Устроился как дома. И не скрывая презрения к этой женственно опрятной обстановке, к этой потуге удобности быта, от которой как бы веяло прежним холостяцкими привычками майора, Новиков спросил все так же официально. «Разрешите идти?» И первый вышел из землянки в траншею. Горьковато-сырой, пропитанный гарью ветер, гулко рвал звуки выстрелов, дробь пулеметов, дальнее тупое уханье тяжелых мин, комкал все это над траншеей и нес гигантское неумолкающее эхо. Красный туман мрачно клубился над озером, лица солдат в траншее казались сизо-лиловыми. Пулеметы длинно стреляли за озеро, в пролеты меж ярко горящих домов, где были немцы, и Новиков сверху видел это бесконечно вытянутое вдоль возвышенности озеро, налитое огнем пожаров. Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и Новиков тут же схватился за фуражку, ее как ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался. «Что?» — крикнул Ремешков за спиной. «Земля!» — ответил Новиков. «А-а-а!» Ремешков присел на корточки снизу с загнанным выражением, следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило, хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера, тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжала знобящим холодом, ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова. «Скоро там, Алешин!» «Готов, товарищ капитан, идем!» — послышался голос младшего лейтенанта. Дверь землянки на миг выпустила свет лампы, обжитое тепло, где было, казалось, по-домашнему покойно, то тепло, которое так не хотел покидать Ремешков. «Эх, взял бы майор меня в ординарцы, разве таким, как Петин был?» Пожалел завистливый отчаянно Ремешков и, услышав веселый голос Алешина, подумал с неприязнью. «Фальшивят они, играют, веселость создают, не от души это все. Кому война, а кому мать родна?» Кого сюда занесло? Кто здесь на карачках ползает?» — сказал Алешин и засмеялся непринужденным молодым смехом, споткнувшись о ноги Ремешкова. И тогда Новиков окликнул строго. «Где вы, Ремешков?» С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли. Хромая подошел к Новикову. Тот пристально, сожалеюще глядел на него прямым взглядом. Спросил. «Что вы?» «Нога». Ремешков застонал, потирая колено, плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной горбом. «На кой прислали вас ко мне?» — не выдержал Новиков. «Вы что, воевать приехали или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили. А если не вылечили, терпите. Не то терпит. Запомните, я ничего не хочу знать, кроме того, что вы солдат. Перестаньте морщиться и стонать. Лучше сидр скиньте. Пуда 2 за спиной носите». Новиков понимал, что говорил жестоко, но не сдерживал себя. 3 раза сам он после ранений лежал в госпиталях, и там, и потом в части, ему не только не приходилось показывать на людях свои страдания, а наоборот, скрывать, стыдиться их. Новиков повторил: «Перестаньте стонать». Ремешков перестал стонать, стучали зубы, но вещмешок не снял, только потрогал лямку трясущимися пальцами. «Доставьте его здесь, товарищ капитан», — беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. «Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой. Он пойдет с нами». И Новиков, упершись носком сапога в нишу для гранат, с решительностью вылез из окопа. Ремешков оставался в траншее последним. Подняв глаза, он увидел, как пули пунктирами пронеслись над головами Новикова и Алешина. Ладони сразу вспотели, влажно прилипли к ложе автомата. Раздувая ноздри, часто-часто задышал он ртом, будто ему воздуха не хватало. «Если я оглянусь сначала направо, а потом налево, то меня не убьют. Если не оглянусь», — подумал он, и оглянулся сначала направо, потом налево, и как в пелене заметил розовые от зарева лица ближних солдат в траншее. Со странным коротким вскриком он выскочил на бруствер, на резкий порыв ветра, спотыкаясь о свежие воронки, часто падая, чувствуя вокруг острые разбросанные по земле осколки, он побежал за Новиковым, готовый закричать под ожидаемым ударом в спину. «Там вещмешок за спиной, вещмешок. Пулями не пробить», — мелькало в его голове. «Нет-нет, сразу не убьет, ранит только». Он догнал офицеров возле крайних домов и, прислонясь вещмешком к забору, не мог сказать ни слова, не мог отдышаться.